Киришима!» Радостно замахала она ему рукой и, бросив на меня победный взгляд, отошла к броненосцу, завязав с ним разговор. Парень явно обрадовался вниманию одноклассницы. Да и говорили они как старые знакомые, почти что друзья. «И ты все еще укладываешь волосы так, да?» Улыбалась Фяшида во все 32. «Тебе идет. Рожки это круто. Да-да». Засмущался парень. Девушка щелкнула один из его алых локонов, уложенных в виде рогов. При этом она так наклонилась, что Эйджира мог легко заглянуть в расстегнутую на пару пуговок рубашку и полюбоваться на розовые груди, обнимаемые черным лифчиком. И я бы переживал на этот счет гораздо сильнее, если бы Ашида постоянно не оглядывалась на меня. «Это просто провокация, я тоже так могу. Вот сейчас возьму и позову Тору на свидание. Только, тогда и Ашида может зайти дальше простого флирта и, назло мне, позовет на свидание того же Киришиму. Как-то это раздражает, неприятная горечь ревности. Но, я бы справился с этим и отпустил бы Ашида, если бы это не была провокация. А так, бедный Эйджира. Но на отчаянный шаг с Хагакури я пока не решился. Все равно, я уже настроился на то, чтобы позвать на свидание Ниджиричан, что я и сделал сразу после нашей тренировки. Миря и Шата ушли в мужскую раздевалку, а я задержался и перехватил голубовласку перед тем, как она зашла в женскую. «Ты что-то хотел?» — улыбнулась девушка. «Просто спросить, ты сегодня занята чем-нибудь?» «Нет», — протянула девушка. «А что, ты хочешь пригласить меня куда-нибудь?» «Да». Глаза Ниджири задорно блеснули интересом. «В общем, да. Пойдешь со мной на свидание?» Скрестив руки на груди, она слегка отстранилась и встала спиной к стене. «У тебя же уже есть девушка. Одна». Она начала загибать пальцы. «Две, три. Целых три. Ну, где три, там может быть и четыре, верно. Если тебя это совсем не устраивает, я пойму. Но, было бы большим упущением с моей стороны, не пригласить такую милашку». Ниджири не сдерживала улыбку, ей явно нравилось, когда ее называют милой. «Ладно», — еще шире улыбнулась девушка. «Похоже, они в тебе что-то нашли, значит, попробовать можно. Победа». Правда, учитывая логику ее последней фразы, лучше не говорить сразу, что две из трех меня бросили. Но, вообще, я был даже удивлен тем, что девушка согласилась. Такой красавице достаточно пальчиком поманить, и практически любой парень прибежит к ней, виляя хвостиком. Почему же она так легко согласилась? Ответ был очевиден, и нашел я его почти сразу, когда отвел девушку в развлекательный центр. Ей просто стало интересно. У Ниджири ветреный характер, сочетающийся с детским любопытством. А мои отношения с девчонками могут казаться довольно необычными. «Кинотеатр, это так банально», — протянула она. «Нет уж, после недавних неудач в любви, мое эго просто не выдержит нового удара». Обычная прогулка быстро наскучила девушке. Хотя игровые автоматы смогли ее развлечь, но ненадолго. Пришлось быстро прикидывать в уме, как разнообразить наше свидание. «Это... Я вдруг замеру отдела с одеждой. Что такое?» — заинтересовалась Ниджири. Улыбнувшись, я зашел в отдел. На витрине красовался платок с очень знакомым рисунком. И это был выход. «Я знаю, чем мы еще можем заняться», — заявляю девушке. «О, дай я угадаю», — оживилась Ниджири. «Эта штука похожа на те, которые ты носил раньше, когда геройствовал без лицензии. Романтический патруль». «Именно». Девчонка сразу же возбудилась. Нет, не в сексуальном плане, просто оживилась и начала проявлять больше интереса. «Но, простое патрулирование тут не подойдет. Это ведь скучно, когда ты просто бродишь по городу, и ничего не происходит. Вот только есть такие места, где практически всегда можно натолкнуться на всяческих хулиганов. Слабые герои-новички с такими проблемами не справляются, а более опытные не прельщаются мелкой рыбешкой. В данном случае, одно из самых проблемных, известных мне мест, мрачные окраины Хасю. Есть и вполне приличные окраинные районы, но они нам сейчас не интересны. Эй, а что вы тут делаете?» — поинтересовалась Ниджири у местных разбойников. «Нашли мы их почти сразу. Три гопника задержали пугливого мужчину, выглядящего как затюканный клерк. И теперь парни рыскали по его карманам, в поисках ценностей, в то время как сам мужчина дрожал от страха. О, девка, красивая и богатая, наверняка». От удара кулака о ладонь раздался гром. «Похоже, вы ничему не учитесь», — оскалился я. «Хотя, под платком, закрывающим нижнюю половину моего лица, этого не видно. И, все же, меня узнали. Да, это были те самые бедные студенты. Ты, отвали уже от нас, урод. Валим, мужики. Ниджири была просто в восторге. Ха-ха, Изуку, ты уже не в первый раз тут развлекаешься. Бывает, гуляю тут неподалеку. Кивнул я, и щелбаном направил в спины убегающих разбойников ударную волну, раскидав парней как кегли. В общем, повеселились мы действительно неплохо. Но, не похоже, чтобы Ниджири была так уж впечатлена. И, тем не менее, в завершении нашей прогулки она расщедрилась на поцелуй. Простое соприкосновение губ, но, она ведь такая красотка. У меня будто отросли крылья, тело сразу стало таким легким. Давай завтра еще куда-нибудь сходим. Хорошо. И, ты не против, если я приглашу пойти с нами еще одну свою подругу? Может так получится разнообразить нашу встречу. Я не возражаю. Было бы интересно попробовать. Даже обрадовалась голубоглазка. К следующей встрече я решил подготовиться получше. Нужно использовать свои сильные стороны на полную. Массаж пока не очень уместен, а вот приготовить что-нибудь вкусненькое можно и заранее. Правда, традиционно эта девушка готовит бента своему парню. Так уж сложилось, и мне было немного неловко заниматься этим с утра. Но было бы просто глупо не воспользоваться возможностью. Совместное свидание. Удивленно указала на себя пальчиком Асуи. В это время Урарака и Ашида пристально смотрели в нашу сторону. А лягушонка только пообедала и даже коробочку вылизала. Да, ей я тоже решил приготовить покушать, и как мне раньше эта идея не приходила в голову. Я согласна, Ква, кивнула Цуючан, ты просто чудо. Теперь уже я смотрел на демонетку и зефирку взглядом победителя. Что, съели? Эй, Мина, чего это ты так смотришь на Ивжира? Мне не нравится этот взгляд. Она явно что-то задумала. Вот же бесовское отродье. Глава 44. Злодейское бегство. Ниджири-чан мило постанывала в порыве искреннего восхищения. В уголках ее глаз заблестела влага. Я прямо чувствовал, что это удачный маневр с бента. Девушка смела все засчитанные минуты и теперь отрешенно сидела, поглощенная впечатлениями. Ее личико выражало детское счастье, а из приоткрытого ротика текли слюнки. Но девушка не обращала на это внимания, она была в кулинарном экстазе. Ко мне в голову пришел коварный план. Проведя пальцем по дну коробочки бента, где остались мазки соуса и пара крошек, я поднес этот палец прямо к раскрытому ротику голубовласки. Мням. Подавшись вперед, Ниджири поймала мой палец своими губками и тут же начала его облизывать и посасывать. Потрясающе. Прекрасная нимфа сама надела на себя ошейник из нежных куриных котлеток. Ну, метафорически. Глядя, как красивая девушка с наслаждением сосет и вылизывает мой палец, я ощутил прилив сил в паховой области. Нужно успокоиться. Нам еще тренироваться сегодня. Кстати, что это за парни, что стоят в сторонке и обливаются горючими слезами? Ну, не стоят, сидят за своими партами и злобно косятся в нашу сторону. Я не хотел ссориться и примирительно улыбнулся им. Но одноклассники Ниджири, кажется, только сильнее разозлились. Это бывшие Хада-сан. Заметила мой интерес неизвестная блондинка, тоже одноклассница голубовласки. И она встречалась с ними со всеми. Удивился я. Это же 6 парней. Ну, не за раз, конечно. Усмехнулась девушка. Правда, эти отношения продлились не дольше недели, после чего она их бросала. Когда кто-то признавался ей, она никогда не отказывала. Ау. Значит, у моего приглашения изначально был высокий шанс на удачу. Учитывая характер Ниджири, полагаю, ей было интересно попробовать, но она быстро разочаровывалась и прекращала отношения, и каждый раз надеялась, что новая попытка окажется удачной. Это меня беспокоит. Я совсем не хочу оказаться одним из этих бывших. В любом случае, Ниджири Хады я подсадил на свою стряпню крепко. Нужно и завтра что-нибудь приготовить. А пока, сегодня еще занятия, а потом тренировка. Ниджири, Миря и Шата снова собрались, чтобы попинать меня. Только сегодня к нам присоединились еще 2 ученика. Ицука Киндау и Тицу из 1 в класса. Вообще, пригласил я только рыженькую милашку, раз уж пускаться во все тяжкие. Но, вместе с ней к нам навязался этот парень с защитной причудой. Я его помню по фестивалю, он делает свое тело прочным как сталь. Причуда, почти как у Эйджира, а еще у него имя прикольное. На тренировке для меня от него не было никакой пользы, это было нужно ему. Принимая на себя мои слабенькие щелбаны, он так развивал свою защитную причуду. Тело будущего героя начало думать, что его пытаются перемолоть в мясорубке и, соответственно, мощь его причуды стала расти. И, в любом случае, я был благодарен этому парню за отличную идею. Но это потом. После тренировки, как мы и договорились, я вместе со Суи и Хада отправился на свидание. С Цую Чан было очень просто. Ей нравилось быть рядом и, неважно, куда мы шли, ей все равно нравилось. Ниджири в этом плане была куда капризней. Ее очаровательной попе не хватало за нос. Так что, я снова выбрал геройский патруль, но постарался придать ему немного романтики. От купленного желе настроение Асуи резко поползло вверх. «Пудинг, который ты тогда сделал, был вкуснее», — заметила лягушонка. «А ты умеешь делать сладости?» Сразу же заинтересовалась Ниджири. Ее личико просто кричало «хочу, хочу, хочу». «Немного». Пожимаю плечами. Но, не буду же я сразу раскрывать все козыри. Парочку рецептов можно приберечь на будущее. А еще он хорошо делает массаж, заметила Асуи. Я восхищенно поглядел на брюнетку. Вот она, моя злодейская помощница. Она же сейчас будто рекламирует меня. Вон как заинтересовала Ниджири. Цую Чан настоящее сокровище. Ее причуда, это не лягушачьи способности, а то, что она идеальная девушка. Сделаешь мне. Сразу же посмотрела на меня Хада. Конечно, только нужно подходящее место. Можно на выходных сходить на пикник у озера, предложила Цую. Я представил, как мы расстилаем на пляже покрывало и уже на нем можно спокойно пощупать Ниджири. В смысле, сделать ей массаж, а заодно и покормить девушек. Замечательная идея, кивнул я. Ква, я с вами, согласилась голубоглазка. На том и решили. А пока, Хада тоже хотела сладостей. Был уже вечер, мы прогуливались по Хасю в поисках хулиганья, но, также тут всегда можно найти какие-нибудь закусочные, сети ресторанов с известными брендами или же частные семейные ресторанчики. В один из таких мы и собрались заглянуть. Меня привлек пряный запах, соответствующий сладким лакомствам, и, желая угодить девушке, я решил купить ей каких-нибудь сладостей, можно даже несколько, чтобы лучше разобраться во вкусах моей нимфы. «Вы используете просроченные продукты», – прозвучало громкое обвинение из раменной неподалеку. Это была следующая закусочная после той, куда я собрался заглянуть. Но, знакомый голос заставил меня остановиться. «Что там?» – заинтересовалась Хада. Асуи посмотрела на меня. Ее больше интересовали не крики в ресторане, а то, что это заинтересовало меня. «Это же!» – направился я к раменной. Из ресторана раздался грохот и треск ломающейся деревянной мебели. «Нет, прекратите, я позову героев», – паниковал, судя по всему, владелец ресторана. Подобное вопиющее неуважение к правам потребителей не может остаться безнаказанным. «Ква!» – в шоке отпрянула Асуи, увидев, как здание задрожало, словно то же желе, которое она держала в руках. Точнее, в руках она держала пластиковую мисочку с желе. Но, не суть. «Уходим, ла-браво!» Сорвав занавески, из закусочной выскочили они. «Стоять!» Бросился я к ним. Хоть я и был не в костюме, но, так как мы в романтическом патруле, на мне был платок с изображением акульей пасти. «О, это зеленый гоблин!» Испуганно вскрикнула маленькая девочка. «Вот как она выглядит!» Я видел все их ролики, но теперь, увидев загадочную злодейскую помощницу великодушного, был готов растаять от умиления. «Это же Ла-Ля!» Ну, точнее, выглядит она как молодая девушка, скорее всего, даже не школьница, но она такая миниатюрная и милая. Из-за роста ее можно спутать с карлицей, но нет характерных для этого отклонения деформаций, она именно что миниатюрная девушка. Ой-ой-ой, затормозил, несущийся прямо на нас великодушный. Вот он был именно таким, как на виде. Среднего возраста мужчина со светлыми волосами в костюме английского джентльмена. «От меня вы не убежите», — оскалился я. «Ками», — простонала ла-браво, — «ты тот самый герой без лицензии», — указал на меня пальцем Франт. «Не вставай у меня на пути, я не хочу причинять тебе вреда, как и твоим прекрасным спутницам». «Ква, ой, как мило», — заулыбалась Ниджири. «Но, в любом случае, я не мог их просто так отпустить. Вы не уйдете от меня так просто. Делаю свое заявление. Будем драться», — обрадовалась Хада, приготовившись бить спиральной волной. «Что? Нет!» – возмутился я. «Но, они же злодеи, разве нет?» Тут из шатающегося ресторана выскочил полный мужчина в фартуке. «Герои, остановите их!» Преступник принял своеобразную боевую стойку, готовясь к битве. «Нет, ты с ним не справишься. Я видела записи с фестиваля, этот парень нам не по зубам. Мы должны бежать», — запаниковала Лабрава. «Я же сказал, вы не сможете убежать», — покачал я головой. «И я не отпущу вас, пока». Начинаю рыться в карманах и достаю небольшой блокнот. Завел его специально для таких случаев. После встречи с Мандалой у меня на смартфоне остался ее автограф. Покрыв крышку телефона специальным клеем, который я получил у Мей, я добился того, что теперь роспись шикарной милфы кошечки не сотрется. Но тот случай заставил меня задуматься о том, что неплохо было бы иметь при себе блокнот для автографов. Правда, я больше рассчитывал на подписи героев. Поэтому для этой парочки я открыл блокнот на последней странице. «Ваши автографы, пожалуйста». Протягиваю записную книжку великодушному. «А», — опешил он, — «серьезно», — впечатлилась Хада. «Вау», — изумилась Лабрава. «Ква», — изобразила какую-то лягушачью реакцию милашка Асуи. Пожимаю плечами. «Ну да, пока не распишитесь, я не позволю вам сбежать, злодеи». «Так ты», — протянул Джентил, взяв блокнот. «Да, меня можно назвать вашим фанатом, в некоторой степени. Я всегда смотрю ваши видео. Хотя, неудобно, что иногда приходится искать ваш канал заново. Ох, эта цензура мой самый страшный враг», — недовольно вздохнула рыжая коротышка Лабрава. «Вы не представляете, сколько уже раз администрация блокировала наш канал. А ведь вначале, когда мы еще не были никому интересны, нас никто и не трогал. И только когда начинают подниматься просмотры, тут же приходится ловить страйки. Это просто кошмар». Это ее от волнения, наверное, прихватило болтливостью. «Кстати, я так и знал, что Лабрава милашка», — подмигиваю ей. «Оно само так получается». «О, спасибо», — польщено кивнула девушка. В этот момент хозяин закусочной пришел в себя и перестал ловить мух ртом. «Да вы издеваетесь, это сговор, вы тоже вандалы. Я звоню в полицию». Великодушный как раз расписался и передал блокнот своей помощнице, которая к своему автографу еще пририсовала пару сердечек. «Мила, ничего не скажешь. А теперь, пора снять кроссовер», — хлопнул я кулаком по ладони, после того, как убрал возвращенный блокнот обратно в карман. Аж земля вздрогнула. «Лабрава», — киваю девушке. Она оказалась понятливой и сразу включила камеру. «Мы поймали тебя на месте преступления, негодяй. Довольно тебе терроризировать честных мошенников и добросовестных коррупционеров. Сегодня твой последний день на свободе, великодушный. Я, Гром, остановлю тебя. Какой же бред я несу? Но, главное, с чувством. Меня охватила аура героизма, словно золотой ореол, кричащий всем вокруг о моей праведности. Да, не позволим продолжаться беспределу», — воодушевилась Ниджири. «Ква», — не так уверенно кивнула Асую, пригнувшись для прыжка. «Рывок. Ха, тебе не остановить меня так просто, герой», — взволнованно произнес Джентл, пытаясь включиться в игру. «Попробуй сначала достать меня». Воздух передо мной натянулся, словно прозрачная резина, и, если бы я был менее устойчив, то меня отшвырнуло бы назад с чуть меньшей силой, которую я сам приложил для рывка. «Что это? Неужели меня поймали в ловушку?» — почти искренне ужаснулся я. Хотя, эластичный воздух передо мной уже скрипит от натуги, я продолжаю двигаться вперед медленными, но величественными шагами. Только руку выставил перед собой, чтобы мое лицо не растянуло в забавную рожицу, как это бывает, когда прислоняешься к стеклу. «Ха-ха, даже тебе, могучий Гром, не справиться с этой преградой». Воздух жалобно затрещал, словно рвущаяся бумага. «По крайней мере, не так быстро». Последнюю фразу Джентл протараторил очень быстро. Рах! И, с победным ревом, я разорвал эластичную преграду. От грохота звуковой волны задрожали окна ближайших домов, но, к счастью, не разбились. Великодушный со своей помощницей, к этому времени, уже сбежали. Хотя, я бы и мог их догнать, но, а нет, мы их упустили. Чуть ли не закричал я в небо. «Ква», — флегматично прокомментировала это Асуи. «Эй, мы сейчас сами чуть не стали преступниками», — усмехнулась Хада. «А кто эти странные ребята, Ты их знаешь, они ведь злодеи. Это нормально, что мы их так просто отпустим. И еще это представление. Это было прикольно, ага. Ну, ради твоего детского восторга я бы пошел и на большее. Девушка действительно оживилась. Происходящее сильно ее увлекло и заинтересовало. Все нормально. Махнул я рукой. Пошли за сладким, как раз покажу тебе видео. Естественно, когда Ниджири увидела мой смартфон, ее сразу заинтересовала надпись на крышке. Рассказал ей о своей встрече с Мандалой. Так значит, протянула Хада. Тебе нравятся кошечки. Они потрясающие. Пылко подтвердил я. Ква. И лягушки. Они просто милашки. А еще кто? Кролики. Их так кайфово держать за уши, когда трахаешь сзади. Ну, исходя из моего опыта Смирука. Няя. Махнула кулачком Ниджири, изображая кошачью лапку. Прелесть. Мне идет быть кошечкой. Спросила она. У тебя талант. Нужны никамими. Это должно быть весело. Я бы тоже хотела посмотреть. Спокойно заявила Цую. В любом случае, хоть хулиганов мы не встретили, не считая видеоблогеров, все равно, время провели хорошо. Все остались довольны. И, снова, Ниджири прощалась с помощью поцелуя. Но, на этот раз я не позволил ей ограничиться легким касанием губ. Приобняв девушку за талию, я прижал ее к себе и сделал поцелуй чуть более чувственным. Но, пока это еще не французский поцелуй. Увидимся завтра. Прошептал я, прерывая поцелуй, но не отстранялся. Ага. Трепетно вздохнула голубоглазка. Нимфа не спешила покидать мои объятия, так что мне пришлось самому отстраняться. Но, при этом я взял ее за руку и сцепил наши пальцы в замок. Подержав ее так немного, я поцеловал на прощание ее пальчики и, только после всех этих жестов, отпустил девушку. До завтра. Махнула она рукой, перед тем как скрыться за дверью своего дома. Похоже, она действительно тебе понравилась, заметила лягушонка. Думаю, да, кивнул я. Теперь тебя провожу. Заглянем в парк по пути. Ох, Цую, искусительница. Девочка и правда пристрастилась к сексу. Почти каждый раз, когда я провожаю ее до дома, это сводится к потрохушкам в кустиках, в том самом парке. Так что, и на этот раз я задержался еще на часок. Но, уже настал вечер, и пора было возвращаться домой. Куплю продуктов, решил я, подходя к своему дому и заметив маркет неподалеку. Вообще, столько впечатлений сегодня. Не ожидал, что встречу этих блогеров вживую, да еще и таким образом. Интересно, я попаду в их следующее видео. Хотя это, конечно, так себе достижение для моей репутации как героя. Но, они же классные. Ау, Мидория-сан, окликнул меня знакомый голос. А, Бакугоу. Я уже зашел в магазин и, пока размышлял о сегодняшнем дне, начал выбирать мясо для жарки. Хочу это использовать позже. Возможно, даже для завтрашнего обеда с девчонками. И вот, тут меня окликнула Мицуки. Горячая мамочка, живущая по соседству. Смотрю, ты хозяйственный парень. Улыбнулась она, взглянув на мои покупки. Просто люблю готовить. Пожимаю плечами. Женщина наклонилась, чтобы посмотреть продукты на нижних полках. Вау, вот это шикарная задница. И какие ножки. И, она же там ничего и не смотрит. Мицуки передо мной своей попкой красуется. За последние месяцы я уже привык к повадкам девушек. Вряд ли, конечно, мать Кацуки пыталась меня соблазнить, хотя я был бы совсем не против. Но, это ведь приятно, когда ты можешь производить хорошие впечатления на противоположный пол. Думаю, для нее это тоже верно. Да, Мидория-сан, спасибо, что присматриваешь за моим сыном в академии. Что? Я? Да мы даже и не друзья, так-то, особо. Ну, на фестивале ты отнес его к врачу, верно? Улыбнулась она. Ты ведь староста в классе. Может спросить ее, как она относится к супружеским изменам. А то вдруг, она сторонница идей, что левак только укрепляет брак. Нет, ерунда это. Как-то слишком неловко такие вопросы задавать. Не стоит. Махнул я рукой. Просто я знал, что Кацуки и не подумает подлечиться, он слишком гордый. Ну, да, прости, от моего сына порой столько беспокойства. Вздохнула женщина. Я только пожал плечами. Разговор как-то сам замялся. В любом случае, у меня еще есть дела. Мясо вот нужно будет разморозить, а завтра встать пораньше, чтобы заняться готовкой. Эх, с женщинами столько хлопот. Лучше забыться от всех хлопот в молочных грудях инка. Это отдых для души. Глава 45. Героический массаж 18+. Эйджира был доволен. Побит, истощен, но доволен. Хах, крутая тренировка, выдал он. Я просто пригласил его тренироваться с нами. Теперь он прокачивает свою причуду, как и Тицу-Тицу. Но от такой тренировки он настолько устает, что уже ни о каких свиданиях с девчонками думать не приходится. Вдобавок, теперь поединки стали гораздо интенсивней. Одновременно со мной бились три ученика, но, когда они уставали, то менялись с другой тройкой. Мне же отдых, в принципе, был не сильно нужен. Эй, не отвлекайся! Недовольно воскликнула Ицуки, атакуя. С ней было интересно подраться. Сдерживая свою силу, я мог посоревноваться с девчонкой во владении боевыми искусствами. Тут она была даже лучше меня и серьезно превосходила меня в технике. Хотя, конкретно мне подходили далеко не все приемы. Различные хитрые уловки мне просто не нужны, а вот простые и грубые стили в моем исполнении становились просто супероружием. К слову, мои, просто девчонки, Ачика и Мина, все еще ходят на наши тренировки. Так что, уже скоро они стали свидетельницами легкомысленного поведения Ниджири. Ничего такого. Просто девушка даже не думала как-то стесняться наших отношений и спокойно, у всех на виду, могла обнять меня или поцеловать. Когда это случилось в первый раз перед девчонками, Урарака просто потеряла дар речи, а Ашида покраснела от недовольства. А, нет, она всегда такого цвета, это из-за причуды. Встретившись с ними взглядом, я пожал плечами. Начав встречаться с новой девушкой, я как-то неожиданно успокоился с этим разрывом. Конечно, у меня еще есть идеи, как их можно вернуть, но, как говорится, клин клином вышибают. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Собственно, наши отношения с Хада, первую неделю, именно объятиями и поцелуями и ограничивались. Но, постепенно, с каждым днем, наши поцелуи становились все более чувственными. И сейчас, чтобы нормально поцеловаться, нам уже нужно было искать укромные места. Просто потому, что так лизаться на глазах посторонних уже совсем неприлично. До выходных мы еще только раз сходили на свидание. Попугали разбойников, пообщались. Асуи, к сожалению, с нами не пошла, ей нужно было следить за братом и сестренкой. А ведь с лягушкой наши прогулки действительно были интереснее. Похоже, ты поссорился с теми двумя, заметила Ниджири. Ага, сказал им, что хочу соблазнить тебя, вот мы и поссорились немного. Это из-за меня, удивилась Хада. Скорее из-за моей неуемной любви к противоположному полу. Покачал я головой. Взяв голубовласку за руку, я поцеловал ее пальчики. Подобные жесты нежности мне тоже нравятся. Ниджири сама не возражала от подобного и охотно отвечала на скромные ласки. Хотя, я не знаю, как она отреагирует, если я резко зайду дальше. Может, я вообще зря медлю. Ну, ты милый, улыбнулась девушка. И Цуючан тоже хорошая. Вы мне нравитесь. Ей ты тоже нравишься, а уж я от тебя просто теряю голову. Притянув девушку поближе, я коснулся губами ей шеи, жадно вдыхая аромат ее тела. Ниджири задышала чаще. Но даже она смущалась делать такие вещи в публичных местах. Может, сходим в кино? Но это ведь так. Не за фильмом ведь. Усмехнулся я. А, поняла. Обрадовалась Хада. Ведь парочки в кинозалы идут для того, чтобы пообжиматься вдоволь. Так что, выбрав места на пустующем ряду, мы практически пропустили весь фильм. Запомнилась лишь пара моментов, но, в целом, это было неважно. На протяжении всего сеанса мы предавались страстным ласкам и смелым поцелуям, на которые не решились бы при свете. Но дальше заходить я не спешил. Скорее всего, у меня даже была такая возможность, крайне возбужденная Ниджири могла позволить больше. Но, я еще не был полностью уверен. Лучший момент будет на выходных, а это уже скоро. К слову, помимо прогулок с Ниджири, я также пару раз навестил Мей. И сейчас каждая наша встреча проходила похожим образом. Изуку. Тяжело вздохнула девушка. Всего полчаса поскакала на мне и уже насытилась. Вот только я не собирался заканчивать так просто. Давай сюда. Пересадив девушку на кресло, сам я поднялся. Стоило глянуть на раздувшийся презерватив, как во мне сразу взыграли извращенные желания. Мей, я хочу, чтобы ты это проглотила. Хацуми раздумывала недолго. Она уже привыкла угождать мне, что бы я ни попросил. Открыв ротик, она терпеливо посмотрела на меня, и, довольный, я выдавил содержимое резинки прямо на ее язык. Вид девушки, глотающей мою сперму, был невероятно завораживающим. Естественно, от такого мне только сильнее захотелось ее тела. «Теперь, сними свою майку. Что дальше, Изуку?» — поинтересовалась девушка, после того, как послушно выполнила мою просьбу. «Хочу попробовать твои сиськи». Девушка приложила к своим грудям ладони и слегка сжала их, из-за чего начало казаться, будто ее грудь увеличилась в объеме. Подсев поближе, Мей подставила свои прелести под атаку моего бойца. Протиснувшись между сочными грудями, я начал их банально трахать. Хоть девушка и сама старалась помочь, но пайзури делала она не умела. И все же, с такими сиськами ей и стараться особо не надо, мои бедра сами двигаются, не в силах остановиться. Когда я уже был готов, то наклонил голову Хатсуми. Красавица сразу поняла, что я хочу, и взяла головку в рот. Как раз в следующий момент я вздохнул с облегчением, заполняя ее горло своим семенем. «Хас, Изуку, можешь заходить почаще», — попросила она. Ей это безумно нравится. Хорошо потрахаться и снова за работу. И моих визитов девушка ждет с нетерпением. Была бы ее воля, она держала бы меня рядом постоянно, чтобы был под рукой каждый раз, когда она отвлечется от работы и проснется либидо. Обязательно. Ради такого тела не жалко еще полчаса выделить. Мей много не надо. В принципе, другие мои девушки тоже не были ненасытными нимфоманками. Ну, если не учитывать Руми. А что касается Мина, Ачика и Цую, они могли продержаться гораздо дольше за счет того, что их было трое. Пока я с одной, другие могут передохнуть. Но в целом, их сексуальные аппетиты не сильно отличаются от аппетитов Хатсуми. В любом случае, я был не против посещать Мей почаще, чему она и рада. Пару раз я также навещал и Рейс Мирука. Точнее, сперва я наведывался в офис Руми, а то было как-то неловко при Рей. Мирука с наслаждением подскакивала на моем члене, но и я не лежал просто так, стараясь двигаться даже быстрее девушки. Мы только начали, и она была еще полна боевого духа, сразу решила оседлать меня. Решив угодить девушке, я позволил ей немного порезвиться, прежде чем перехвачу всю инициативу в свои руки. И, конечно, она была в своем геройском костюме. «Мах!» — сладко вздохнула девушка. «Как же я это обожаю!» Пора уже было сменить презерватив, но крольчиха начала трясти тазом еще более яростно, нависнув надо мной. Глядя в ее алые глаза, я сам замешкался, позабыв о том, что у этой девушки совсем нет тормозов. Руми же, наклонившись еще ближе, впилась в мои губы страстным поцелуем. Сейчас в каждом ее действии было столько горячего желания, что я мог бы обжечься. В этот раз пронесло. Когда тело Мирука вновь содрогнулось в оргазме, я опомнился и снял ее со своего члена, наконец-то. На защиту было жалко смотреть. Вряд ли, конечно, он лопнул бы, скорее слетел бы. С таким-то грузом, Изуку. Настойчиво потянулась ко мне девушка. Пришлось менять защиту в ускоренном темпе. «Присаживайтесь», — поманил я ее рукой, как только защита была восстановлена. Она не присела, а прямо запрыгнула на мой член, и кроличьи скачки возобновились. Она кончает прямо как пулемет. Даже у меня не такая высокая скорострельность, хотя, я и дольше могу продержаться без передышек. Ну и истощение мне не грозит, по крайней мере, с Руми. Полного удовлетворения до слабости в паху, я еще не испытывал в этом теле ни разу. Это даже обидно немного. Ах, девушка старается вдавить меня в диван своими бедрами. Погладив ее тело, я поднял руки, чтобы стиснуть в них груди Усагиямы. Пожмикав их через костюм, я, мысленно облизавшись, оттянул края вырезов для рук так, чтобы открыть ее смуглые сисечки. Хотя, они не такие маленькие, так что, не сисечки, а сиськи, но еще не сисендры. И, как же мне нравится ее кофейный цвет кожи. Потискав ее груди, я опустил руки и наклонил девушку так, чтобы ее сиськи нависли надо мной. Слюна сама начала заполнять мой рот от желания впиться в эти желанные плоды страсти. Стоны девушки становились все звонче и тоньше. Как и всегда, после множественных оргазмов, когда на Руми начала накатывать мимолетная слабость, ее ушки опустились, и девушка стала покорнее. Воспользовавшись переломным моментом, я скинул ее с себя и повалил на диван. Быстрая смена защитной экипировки. Это уже почти рефлекс. Теперь я сверху. Задрав сильные красивые ноги Руми, я запрокинул их себе на плечи. Кьях! Трогательно вздохнула крольчиха, прижимаемая к диванчику. Наклонившись, уже я жадно впиваюсь в губы Руми, страстно ее целуя. Это мне совершенно не мешало яростно долбиться в ее горячую киску. Секс с Мирука всегда такой дикий. И неважно, скачет ли она на мне или же я ее трахаю. Когда она из боевой крольчихи становится послушным крольчонком, уже я не могу удержаться от того, чтобы хорошенько ее отжарить. И, вроде бы мы уже кувыркались в начале недели, а я уже соскучился по этой шикарной мулатке. Полагаю, позже, когда мы приходили в дом Мирука вместе, Рей могла все понять. Но, так как она уже знала о наших отношениях, то мы особо и не скрывались от снежной девы. Разве что в самом доме не предавались разврату. И, в любом случае, Тодороки была рада нас видеть. Так вкусно. Зарумянилась Рей, отведав моей стряпни. Как всегда, Изуку, я уже завидую твоей будущей жене. Это мне. Заулыбалась Мирука, чем смутила Тодороки. Ну, честно говоря, меня немного смущает то, что Рей до сих пор околачивается здесь. Я думал, она побежит к своим детям сразу, как получит компенсацию от НГ. Но, женщине, будто комфортнее здесь. Изуку, может, сделаешь Рей массаж? Хитро прищурилась крольчиха. Хмм. Я заинтересованно посмотрел на мать своего друга. Ну как друга? Знакомого? Просто мерились как-то раз пиписьками в туалете. Или это я выдумал? А, точно. Прикололся над Каминари. Но, если бы мерились, уверен, мой был бы больше. Массаж. Слегка удивилась женщина. Ага, он делает отпадный массаж. Дружелюбно оскалилась Руми. У него просто золотые руки. Так что давай, тебе это нужно. Вообще, хорошая идея. Кивнул я. В массаже тоже нужно практиковаться. Хорошо. Неуверенно согласилась Рей. Ну, правда, совращать я ее не собирался. С этой женщиной я старался не переходить неких границ и быть предельно мягким и чутким, насколько могу. Это не значит, что я не хочу ее, просто стараюсь не давить на женщину. Но, вот если она сама ко мне потянется, это уже совсем другой разговор. Вскоре Руми предоставила нам для процедур свою постель. Не волнуйся, в этом я уже почти профи. Преодолев смущение Тодороки, разделась до белья и легла на расстеленную чистую простынь. Растерев руки, чтобы ладони были теплыми, я приступил к делу. Ох, расслабленно вздохнула женщина. Сейчас я, наверное, впервые в жизни решил сделать просто расслабляющий массаж, без всяких поползновений на интимности. Поначалу женщина сильно смущалась своего полуголого вида. Возможно, дело было еще и в парочке еще не рассосавшихся синяков. Но, в любом случае, в моих руках Рей Тодороки быстро растаяла и, закрыв глаза, начала просто получать удовольствие с блаженной улыбкой на устах. «Изуку, а мне ты делал совсем другой массаж», — заметила Усагиэма. «Разумеется, тебе я сразу делал эротический массаж, хотел возбудить тебя настолько, чтобы ты на меня набросилась. Как помнишь, это сработало на ура». «Что?» — опешила Рей. «Не волнуйся, тебе я делаю простой расслабляющий массаж, Рей. Ты мне нравишься, но я не зайду дальше дозволенного. И кто решает, где это дозволенное?» Изогнула бровь женщина. «Конечно ты», мягко произнес я, погладив ее спинку. «Ох, у тебя и правда чудесные руки». Сразу же забылась Рей. «Я даже немного завидую», хмыкнула Руми. «Мне ты такого не делал. Ну, если хочешь, потом и тебе сделаю такой массаж. Пожалуй», согласилась Мирука. Закончил я минут через 10. Тодороки к этому времени улетела куда-то в нирвану. Все же, хорошая она женщина, милая, спокойная и создает впечатление утонченной красавицы. Она стройнее моей матери, хотя и не может похвастаться пышной грудью или шикарной задницей. Но, она красива, просто немного по-другому. Ну же, теперь моя очередь. Улыбнувшись, сняла с себя все Усагиэма. Скрывать свои прелести от меня за нижним бельем она не посчитала нужным и устроилась рядышком с Рей, будучи полностью обнаженной. Морозная дева на это не обратила никакого внимания, она пока еще балдела. «Ух, здорово!» – промурчала крольчиха, когда я провел по ее телу ладонями. И уже через пару минут она прижала ушки, полностью отдавшись во власти моих рук. На губах Руми появилась такая же счастливая улыбка, какая была недавно у ее предшественницы. Сама же Рей уже немного пришла в себя и теперь слегка удивленно наблюдала за тем, что я вытворял с Мирука. Но наблюдала Тодороки искоса, как бы невзначай, стараясь не подавать виду. Поэтому и я сделал вид, что не замечаю ее внимания. Стоило слегка потянуть Руми за плечо, и девушка послушно перевернулась на спину. Наша зрительница затаила дыхание, глядя, как я принялся ласкать грудь мулатки. Точнее, массировать. Это все еще был расслабляющий массаж, иначе между ножек Мирука уже хлестала бы вовсю. Изуку. Прошептал Рей, когда я закончил с крольчихой. Мирука довольно всхрапнула. Рей. Женщина перевернулась на спину и глядела на меня крайне стеснительным взглядом. Хоть она была в белье, но, все равно прикрылась руками. Тоже хочешь такой массаж? Улыбнулся я. Чувствуется продвижение. Рей, поджав губы, прикрыла глаза и опустила руки, открывая мне доступ к своему телу. Похоже, ей было слишком стыдно говорить это вслух, но, да, она хотела снова ощутить мои прикосновения. А судя по слегка заметному мокрому пятнышку на ее трусиках, интересует ее сейчас вовсе не расслабляющий массаж, а что-нибудь погорячее. Разве я мог отказать? Женщина слегка вздрогнула, когда я провел руками по ее талии. Но, стоило только начать, и Рей быстро расслабилась. Ах! Сладко вздохнула красавица. Размяв ее мышцы, я мягко прошелся ладонями по ее торсу и забрался прямо под лифчик. В этот момент я даже не был особо возбужден. Куда большее моральное удовольствие мне доставляло сладострастное выражение лица Рей. Конечно, нежно массируя ее грудь, я все же ощутил, как мой боевой товарищ быстренько приготовился к бою. Но Рей кардинально отличалась от всех моих прежних женщин. После всего, что с ней было, я просто не мог действовать грубо или слишком напористо. Скорее, я чувствовал себя как змей-искуситель, медленно подводящий женщину к греховным удовольствиям. «Смотри, видишь, как ей это нравится», — довольно заявила очухавшаяся Мирука. Услышав ее, Тодороки сразу вздрогнула. «Спокойней», — улыбнувшись, наклонилась к ней крольчиха. «В этом нет ничего плохого, Руми», — вздохнул я, но даже не думал прекращать массаж. «Изуку, ты же видишь, как она тебя хочет», — оскалилась героиня. «Ты можешь быть таким милашкой, а это то, что ей и нужно. В душе она все еще маленькая девочка, которая ждала своего принца, что спасет ее от злобного дракона. Мне ведь не нужно намекать, кто есть кто. Мозгов хватит, Рей». Женщина стыдливо отвела взгляд, наклонившись, целую ее чуть ниже груди. «Ха-ха, ты посмотри на эту помидорку», — развеселилась Усагиэма. Рей действительно покраснела так, что ее лицо стало напоминать спелый томат. Ее блестящие глаза призывали меня к действиям. Она сейчас была такой милой и беззащитной. Рей не просто открывала мне доступ к своему телу, она впускала меня в свою душу. Я все еще боюсь навредить ей, но даже не думал отступать. Разве я мог бы ее отвергнуть сейчас? Продолжая целовать женщину, спускался ниже. Рей как-то испуганно подогнула колени, когда я добрался до ее трусиков и остановился. «Давайте, постарайтесь тут», — поднялась Усагиэма. «Надеюсь на вас», — и тактично удалилась из комнаты, чтобы Рей было комфортнее. Присутствие Мирука ее, все же, сильно беспокоило. Женщина сразу как-то приободрилась. «Пожалуйста, продолжай», — попросила она слабым от волнения голосом. Улыбнувшись, я подцепил ее трусики зубами и стянул их. Смущение Рей достигло такого уровня, что она закрыла глаза рукой, лишь бы не встретиться со мной взглядом. Ее киска была довольно симпатичной, очень неплохо, учитывая, что она уже родила нескольких детей. И, все же, ее прелестная щелочка все еще манила к себе, вызывая желание попробовать ее на вкус. Примкнув к ее киске губами, я начал исследовать ее своим языком, а потом и пальцами начал себе помогать. «Ох, Ками!» — затрепетала женщина. «Так быстро! Я ведь только начал», — а она уже задрожала от удовольствия. Сладко стонущая Рей, зажмурившись и прикрыв рот, пытаясь заглушить свои стоны, вызывала во мне сильное чувство нежности к этой женщине. Вытерев рот рукавом, я, собственно, поспешил снять с себя рубашку. И, дождавшись, когда красавица немного отойдет от оргазма, я прилег на бок рядом с ней. Она повернула голову, и наши взгляды встретились. Приобняв ее, я наклонился к ее лицу, и она потянулась в ответ, затаив дыхание. Наши губы встретились в легком поцелуе. В то же время я провел рукой по ее талии, опустив руку к паху женщины. Аха! Вздрогнув, Рей чаще задышала. Но это не мешало мне продолжать ее целовать. Ловя дыхание друг друга, мы лишь ненадолго касались губами. Пока я игрался с ее гениталиями, у меня действительно ловкие пальцы. Изуку! Простонала женщина, когда ее тело снова охватил экстаз. Мой же боец уже колом стоял и, полагаю, с этим пора что-то делать. Рей! Взглядом, я указал ей направление. Взволнованно сглотнув, красавица посмотрела в область моего паха, где дракон уже был готов разорвать мои штаны, чтобы вырваться на свободу. Дрожащей рукой она дотронулась до него и погладила. Для удобства мы сменили позицию. Я сел на кровати, а Рей легла так, чтобы ей было проще заняться моим младшим напарником. Ей все еще было очень неловко, но, когда я приспустил штаны и выпустил дракона на свободу, она решительно взялась за него. Нежно поглаживая его, она наклонилась и поцеловала головку. Хоть она и старалась, но было видно, что в таком у нее опыта почти нет. Девушка действовала по наитию. «Попробуй облизать его». «Да-да». Подсказывая Рей, я помогал ей доставить мне больше удовольствия. И, это чувство дежавю. Женщина опустила голову так, чтобы я не мог видеть ее лица. Белоснежные волосы спадают вниз, и я просто не могу не погладить их. «Рей, подними взгляд, я хочу видеть твои глаза». Мягко говорю ей, погладив по голове. «Какая прелесть». Женщина робко подняла личико и посмотрела на меня блестящими глазами. «Она такая красивая. Умница, а теперь, да, вот так». Она сама решилась зайти дальше и взяла в рот его головку, продолжая поглаживать моего бойца руками. Положив руки ей на голову, я мягко направил ее, чтобы она начала двигаться. Это было уже приятней. И женщина действительно старалась, так что уже через минуту. «Ох, Рей, у тебя чудесный ротик, я больше не выдержу». Красавица накрыла головку языком, прямо перед тем, как я кончил. И теперь, глядя на Рей, смакующую на своем языке мою сперму, я думал, как мне теперь смотреть в глаза Шата. Его мать все проглотила и выглядела вполне довольной. «Мы зайдем дальше или пока достаточно?» Притянул я ее к себе. Что-то сказать на это Рей постеснялась. А вот закинуть на меня ножку решилась. Ее киска оказалась в непосредственной близости от моего дракона, который уже облизывался на нежную пещерку. Решительный взгляд женщины говорил сам за себя. Останавливаться на достигнутом она не собиралась. «Последнее». Вздохнул я, достав пару презервативов. «Нужно будет закупиться». Быстро снарядившись к бою, я перевернул Рей на спинку и сам навис над ней. В глазах женщины плескался восторг и целое море стыда. Она так и хотела отвести взгляд, но не могла, пока я смотрел ей прямо в ее красивые серые глаза. Вставив, я наклонился к лицу женщины, чтобы поцеловать ее в ушко, а потом ниже и ниже, лизнув шейку красавицы. «Ах!» – трепетно вздохнула Рей, нежно впившись губами в ее изящную грудь. Я начал осторожно скользить своим членом в ее нежной щелочке. Когда же я начал тискать пальцами ее клитор, девушка застонала в голос от удовольствия. Еще немного, и ее тело начало содрогаться от оргазма. «Аха, Изуку!» — громко простонал Рей. «Теперь же, сменим позу». Не вынимая, я перевернулся вместе с партнершей так, что теперь я лежал на спине, а она уселась на меня. Ухватившись за ее попку, я добился того, что женщина сама подмахнула ей. Дальше же она начала втягиваться и стала более уверенно двигать бедрами. Это были не резкие скачки крольчихи, а плавные и довольно медленные покачивания. И, похоже, ей уже достаточно. Снова довести Рей до оргазма было сложнее, но я справился, опыт имеется. «Отлично!» – раздался довольный голос Руми. Крольчиха пробралась в комнату с бумажным плакатом, на котором была записана цифра 10. «У Усагиэма-сан!» Вспыхнуло смущением Рей. «Что такое? Не против, если я к вам присоединюсь?» Морозная дева, в целом, не возражала. Хотя, она и испытывала сильную неловкость от такой ситуации, но, вспоминая недавние разговоры, решила, что нужно привыкать, а Руми неплохой вариант. Эти двое уже успели немного сдружиться. Я тоже был очень даже за. Но, остался только один. Мирука открыла один из ящиков шкафа и достала целую пачку резинок. «Значит, еще повоюем». Глава 46. Героический пикник 18+. Рей сидела в постели, прикрыв лицо. «Ками, ты ведь ровесник моего сына. Виновато вздохнула она. Но губы женщины едва дрожали, грозясь изобразить улыбку. «Но, тебе понравилось», — хмыкнула Руми, лежащая рядом. «Да, я не думала, что это может быть так приятно», — содрогнулась Рей от одних только недавних воспоминаний. «Правда», — удивился я, — «это действительно было удивительно». Притянув женщину ближе, я заключил ее в объятия. «Добавим немного успокаивающих поглаживаний. В общем, уже поздно. Нужно домой возвращаться, иначе мама будет волноваться. Собственно, она уже, наверняка, беспокоится». Еще минут 10 пообжимавшись с красавицей, я с сожалением отпустил ее. «Уже уходишь?» Немного расстроилась Рей. «Ну да, меня мама ждет. Ох!» Вздохнула женщина. Она словно представила, что тут рядом стоит моя мать и осуждающе качает головой, тыкая в нее пальцем. «Не волнуйся, она знает, что у меня есть любовницы. Именно она посоветовала мне предохраняться. Хорошая мама», — кивнула Усагиема. «Но, ты все же не думаешь, что я стара для тебя?» — дрогнувшим голосом спросила Рей. Вздохнув, я вернулся к ней и поцеловал. «Разве похоже, чтобы я так думал?» Судя по взгляду, этот ответ ее устроил. Или дело в поцелуе. В любом случае, перед своим уходом я успокоил женщину. Нужно будет потом еще позвонить ей. Ну и навещать почаще этих двух красавиц. Оставив Рей и Руми, я наконец-то отправился домой. И, на подходе я заглянул в маркет. Для лучших блюд нужны самые свежие продукты. Но, это чувство дежавю. «Привет, Мидория!» Приветливо улыбнулась мне Мицуки. Мы снова встретились в магазине. «Здравствуйте, Бакуго-сан. Похоже, мне действительно нравятся девушки постарше. А ты стал дамским угодником?» «Да, Мидория», — хитро улыбнулась женщина. «Что?» — опешил я. «В смысле, откуда ей это известно? Мы ведь общаемся с твоей мамой», — усмехнулась Мицуки. «Ты знаешь, что она жалуется на тебя. Приходишь поздно и даже встречаешься сразу с несколькими девушками. Вот же, сплетницы, все косточки мне там перемыли. Инка хотя бы не рассказала о том, что она и сама со мной спит. Но, знаете, я не позволю вот так просто меня дразнить. Так-то я не против замужних. И если что, у меня есть любовницы и постарше вас, и они всем очень довольны. О, а недавно ты говорил, что не стал бы приставать к замужней женщине», — заулыбалась Мицуки. «Мне вспомнился тот день, когда мы с Инка ходили в океанариум. Я тогда действительно что-то такое сказал. Но, у меня действительно нет желания разрушать чужие семьи. Вот только, если женщина сама не верна мужу и ищет приключений, я точно не стану оберегать ее дырочки от посягательств. Скорее, я сам эти посягательства и обеспечу. Пока что я еще к вам не приставал, не нужно на меня наговаривать», — отвечаю обвинительным тоном. «Ха-ха, ну да, и правда. Но, должен отметить, что попка у вас высший класс, Бакуго-сан. Ха-ха. Это приятно слышать. Да, меня ни во что не ставит». Мицуки мной заинтересовалась, но не всерьез. Ей просто весело и, уверен, стоит мне стать более настойчивым, так все веселье сразу исчезнет. Очевидно, в глазах Бакуго я просто мальчишка. И, не похоже, что она поверила в существование у меня любовниц постарше. Ох, молодость. Ностальгически протянула она, растрепав мне прическу рукой. «Мы уже расходились возле наших домов. И, конечно же, дома меня уже ждала Инка. С такой мамой просто не жизнь, а сказка. Но, в будущем, я все же намерен обзавестись домом побольше, чтобы вся большая семья влезла с комфортом. Впрочем, пока можно просто наслаждаться юностью, мне всего 15. О создании семьи думать еще рано, а вот о веселых оргиях с самыми разными красотками – самое время. Раз уж я начал поясничать». «Да-да, Мидория-сан, ты что-то хотел?» — робко спросила Хагакури. «Сразу же на следующий день я решил за ней приударить. Раз уж Мина и Ачика пока временно недоступны, мне нужно как-то занять вакантные места и расширять штат. Вот и позвал Тору на один из полигонов после уроков. Полувидимка уже давно хочет привлечь мое внимание. Так что, почему бы и нет? Ты же знаешь, что я встречался с Ураракой и Ашидо недавно. Вы, вроде бы, поссорились». «Ага, просто, не думай, что я не заметил, как ты на меня смотришь». Довольно забавная фраза, учитывая, что увидеть взгляд Хагакури чисто физически невозможно. «Ну», — полувидимка начала смущаться. Ее рукава задвигались, словно она начала разминать пальцы. «Это просто невероятно! Как можно быть такой милой, обладая причудой невидимости? Просто, мне нравится сразу несколько девушек, и я совершенно не намерен себя ограничивать только одной или даже двумя. Поэтому мы и поссорились. Но, я к чему веду? Если тебя такие отношения могут устроить, то, как насчет того, чтобы стать моей девушкой? И много у тебя девушек? Достаточно. Пожимаю плечами. Просто, если тебя это не устраивает, нам лучше даже не начинать. Ничего хорошего из этого не выйдет. И вот так просто, это нормально. Я лишь снова пожал плечами. Не знаю. Мидория-сан, дай мне немного времени, хорошо? Подумать. Улыбнулся я. Да, без проблем. Ну, надежда на полувидимку еще есть. Только, не она одна была моей целью. Правда, ради этой девушки пришлось на некоторое время вернуться к обязанностям старосты. «Мама, принеси мне кофе, пожалуйста», — вежливо попросил я, изучая журнал. «Хорошо, я сейчас», — радостно отозвалась девушка и убежала. Я изумленно уставился на закрывшуюся дверь. Это, так-то шутка была, я совсем не ожидал, что она побежит выполнять мою просьбу, словно личная секретарша, да еще и с такой радостью. Честно говоря, я даже кофе особо и не люблю. А если я ее вот так же невзначай попрошу минет сделать мне? Она согласится. И, уже через 5 минут она вернулась, принеся пластиковый стаканчик с горячим напитком. «Держи». «Спасибо. Ну, раз уж она сбегала за кофе, придется пить эту гадость. Тьфу ты, оно еще и без сахара. Хотя, мама, можешь, пожалуйста, добавить сахара?» «Нет, ну это точно не сработает. Тебе не нравится без сахара?» — чуточку огорчилась девочка. «Хорошо, я все сделаю». Она уже хотела снова куда-то бежать, но я ее остановил. «Погоди, а создать сахар своей причудой ты можешь?» «А, действительно», — удивленно взглянула на меня девушка. И, создав пару кубиков сахара, она также размешала их в кофе с помощью созданной ложки. Вдохнул я запах кофе и сделал пробный глоток. «Даже с сахаром ощутимо горчит. Теперь можно сказать, что ты добавила сюда частичку себя», — заметил я. «Сахар как сахар, но он ведь прямо из ее тела. Есть в этом какое-то фетишистское удовольствие. Это просто сахар». Щечки Яйоразу слегка покраснели. «Все равно, кофе с твоим привкусом лучше», — улыбнулся я. «В следующий раз попрошу чай. Мидория, хватит уже». Собственно, мама не заглядывалась на меня как Тору, так что со своей заместительницей я не торопился. Просто, занимаясь функциями старосты, я стал немного больше проводить время с Яйоразу наедине. Слово там, слово тут, и вот, крепнет наша дружба. «Да, мама, когда я создам свое агентство, то обязательно позову тебя к себе. Я, вообще-то, тоже хочу организовать свое дело», — заметила девушка. «Нет-нет, давай лучше ко мне, чтобы я и там за тебя всю организационную работу делала». Красавица надулась. «Нет, чтобы быть моей прекрасной напарницей. Одной из...» «Извини, это интересное предложение, но мои амбиции выше», — покачала головой девушка. «Ну, как знаешь. Значит, будем коллегами. Хотя, я еще не отчаялся. Может, за время учебы она так привыкнет быть моим заместителем, что в будущем мне будет легче потянуть ее за собой в новый офис. Правда, какой-то это слишком долгосрочный план. Скорее, даже не план, а так, размышления на будущее. А пока лучше просто налаживать отношения с мама». Так, за хлопотами, почти незаметно подкрались выходные. А это значит, пикник Сасуи и Хада. Тот самый день, когда я намереваюсь наконец-то на полном серьезе сделать Неджири своей девушкой. Она, как и всегда, была беззаботна. Я же хорошо подготовился, пришел с сумкой, которая сразу заинтересовала обеих девчонок. «Изуку, а что у тебя там?» — приложила пальчик к губам голубовласка. «Скоро увидишь. Ну». Девушка чуть ли не пританцовывала вокруг меня. Ей не терпелось узнать, что я принес. «Но ничего такого в сумке нет. Коробки с едой, а еще масло для массажа. Покрывало для пикника принесла Асуи. И, кстати, девчонки, вы ведь взяли купальники?» «Конечно». Чуть ли не возмутилась Неджири. «А то, как это я мог подумать, будто она могла забыть что-то столь важное?» «Ква», — согласно кивнула Цую. «Все же, пикник мы запланировали у озера, а вода сейчас уже достаточно теплая для купания. Собственно, мы уже купались здесь со Суэ ранее. Вот этим мы и займемся в первую очередь. Выбрали достаточно красивое и безлюдное местечко. Девчонки быстро сняли с себя одежду, под которыми были их купальники. Ниджири, тебе идет. Не мог не заметить я. На ней был голубой купальник, как раз под цвет ее волос и глаз. Ква, ты тоже прекрасна, милая. Улыбнулся я лягушке. Цую положила руки себе на грудь, которую удерживал зеленый купальник. У обеих девчонок купальники были открыты, скрывая лишь самые сокровенные прелести. Ау, у тебя грудь больше моей. Впечатлилась Хада, приблизившись к Цую. Ква, отступила брюнетка. Но, голубоглазка ее догнала в два счета и схватилась за сочные лягушачьи сиськи. Аво, вот это формы. Согласен, они просто потрясающие. Ква, как-то жалобно квакнула Цую. Ниджири, подошел я. А, хочешь полетать? И, прежде чем она успела ответить, я подхватил девушку на руки и прыгнул вместе с ней подальше в воду, где уже достаточно глубоко. Ва! Восторженно взвизгнула Хада. Как знал, что ей такое понравится. Пролетев не меньше 50 метров, мы вместе плюхнулись в воду. Я погасил собой почти всю силу удара, так что, для Ниджири это был просто веселый полет без болезненного удара об воду. Тем временем Асуи, разбежавшись, у самой воды припала на четвереньки и прыгнула изо всех сил. Почти 20 метров. И, сразу нырнув, она очень быстро поплыла в нашу сторону. Какие-то жалкие пары секунд. Я здесь. Вынырнула она рядом.